Глава 7. Рэм, the moment. Мылся он, используя чужие принадлежности. После тщательно, как криминалист, протёр от капель поверхности, вернул шампуни и тюбики на места. Глядя в зеркало, провел рукой по щеке. Да, рост щетины остановить невозможно, но он сделает так, что Хелена не будет ее ни видеть, ни чувствовать, ни замечать. Это не самая большая проблема. Ее восприятие он сможет скорректировать в любой момент. Куда сложнее терпеть неудобства самому, ведь не попросишь купить тебе зубную щетку, когда ты робот. Завтракал опять тихо и в одиночестве. Чайник, чтобы не шуметь, кипятить не стал, обошелся водой, которую, кстати, нужно будет уболтать Хелену докупить, ведь консультант предупреждал. Спал Лен нормально, без снов, чувствовал себя бодрым, отдохнувшим. Она проснулась точно в срок, когда он уже привычно стоял у стены. Кажется, еще чуть-чуть, и это пресловутое место он начнет ненавидеть. Девчонка сладко зевнула, потянулась, прошлепала в ванную, смыла косметику, вытерла руки, чтобы взглянуть на телефон, который теперь повсюду таскала с собой. Улыбнулась, а после пошла заниматься фитнесом. Ему почему-то было смешно. Вот как на женщин влияют чувства. Сразу хочется стать лучше, красивее и привлекательнее. Куда только девается апатия. Из двери кабинета играла ритмичная музыка. Хелена приседала, отжималась, работала с прессом. После занималась растяжкой. Кажется, похмельем она сегодня не страдала. Что замечательно, значит, накануне выпила не так много. И в настроении пребывала отличным. Микаэль пока не подводил, однако Эйден по непонятной причине все равно ждал подвоха. Когда два человека незрелые, они не умеют совместно управлять кораблем, тот так или иначе вскоре попадает в шторм. Хелена зрелой психически пока не была, хотя старалась. Ну, а этот ее новый знакомый... время покажет. Но Лен был уверен, что щепки от палубы полетят скоро. После зарядки она бодро прошагала в душ, бросила ему на ходу. «Аж три, соорудишь завтрак?» Эйден сделал вид, что очнулся. «Доброе утро. Конечно. Кофе?» «Да, было бы здорово». Дверь в ванную закрылась, зашуршала одежда, вскоре полилась вода. И так он снова повар. Забавно. Хорошо, что Каазу был миром условно параллельным, ушедшим в похожее с уровнями развития. Гуманоидная раса та же, продукты были одинаковыми или почти одинаковыми. Мог отличаться от цвета или форма, возможно, незначительно вкусовые ощущения, но в целом все схоже. Ему, однако, если он тут задержится, придется либо вспомнить все имеющиеся в памяти рецепты блюд на завтрак, либо начинать смотреть местные кулинарные каналы. Ибо различия, хоть их и было не так много, в мир, где их было много, Дрейк бы не отправил, все же существовали. Например, в специях и их названиях. Все пакетики перед использованием приходилось нюхать. Он остановил выбор на картофельных драниках. И просто, и сытно. Принялся мыть, чистить картофелины, после натирать их на терке. Заодно включил кофемашину. Облизнулся мысленно, ему бы чашечку. Благоухающая свежестью Хелена вошла в кухню, уселась на стул и с любопытством уткнулась в телефон. Волосы еще сырые после душа. Светлая майка, короткие хлопковые шорты. Девчонка и девчонка. «Что готовишь?» — спросила она Эйдена, не глядя. Пришлось выкручиваться. Названия местных деликатесов тоже могли разниться, потому он отозвался уклончиво. «То, что тебе понравится». И заодно продолжил беседу. «Как утро? Какие новости?» «Все отлично». Она цвела и пахла. Значит, в чате сыпались комплименты, и беседа текла радужно. Ему, собственно, плевать. Он заботился о состоянии Хелены как хирург. Главное, чтобы была в трезвой памяти и добром здравии, потому что с посланиями работает она. И пока не придут нужные, следовало сделать так, чтобы шифровальщица обрабатывала ненужные. «У меня есть кое-какие планы на сегодня». Эйден повернулся, когда раздались эти слова. «Какие?» «Хочу что-нибудь сделать с волосами». «А что с ними нужно сделать?» «Ну ты посмотри на них». Он смотрел, как дурак, который смотрит и ничего не видит, как рядовой идиот. «Прекрасные волосы». Что он еще мог сказать? «Я что, купила куклу для комплиментов? Разве ты не видишь, что они тусклые и вообще некрасивые?» Эйдену пришлось срочно исправляться. Зашипело на сковороде разогревшееся масло. «Если добавить уход, блеск и освежить цвет...» Чёрт, он ни разу не был стилистом. «Вот и я о чем. Поддакнули ему моментально. «С головой нужно что-то сделать». «Угу, она хочет быть неотразимой. Если уйдет в парикмахерскую, он снова побудет один, возможно, разберется с шифром, почитает, отдохнет. Время для себя всегда отлично». Лен выложил на сковороду картофельную стружку, которую до того тщательно отжал, посолил и приправил. «Надо будет оставить драник себе и съесть его позже. Или приготовить новую порцию». «Не пожалела, что купила меня?» — спросил он зачем-то. На него смотрели озорные синие глаза. Смотрели с любопытством и весельем. Легкий взгляд обежал всю фигуру, задержался на мышцах. Еще не поняла. Она хотя бы к нему привыкала. «Я хорошо делаю комплименты». Эйден позволил себе улыбнуться. «И еще много чего». «Учту. Буду лучше стараться». Он просто вел беседу, чувствовал, что этим утром Хелене хорошо, что она спокойна, расслаблена, и это отличный повод укрепить заодно доверие и связь между ней и роботом. Мало ли, когда эта нужда в доверии неожиданно вспыхнет. «Ты сегодня пойдешь со мной?» «Да». «Зачем?» — хотел спросить Лен, но сдержался. «Для чего он в парикмахерской?» «Я чем-то могу быть полезен?» «Да, после хочу зайти в магазин, выбрать себе что-нибудь новое из одежды». «И белья». Об этом она умолчала, но подумала. «Снова намечается встреча?» «Пока нет, но когда-нибудь она ведь состоится. Побудешь моим телохранителем. Ты ведь это умеешь?» «Умею». Он выложил ей на тарелку шкварчащие драники, поставил рядом чашку с черным кофе. «Не знаю, пьешь ли ты с молоком?» «Да». «Добавить?» «Я сама». «Хорошо, в следующий раз он взобьет пену капучинатором. Да и вообще скоро, кажется, узнает все ее вкусы и предпочтения». «Ммм, вкусно». Драники похрустывали золотисто-коричневыми боками. Удались. И Хелена с удовольствием, продолжая залипать в телефоне, съела 3. Отодвинула тарелку, после положила руки на стол, придвинулась с хитрой улыбкой. «Значит, ты кукла, которая умеет делать комплименты, да?» Ей было хорошо, ей хотелось шутить. «Я не кукла, но комплименты делать умею». «Скажу, что кукла, значит, кукла». «Значит, кукла, согласен». Ему ли спорить? «Скажи мне что-нибудь хорошее. Похвали. Я красивая?» Эйден понял, что это момент X, когда нужно быть предельно осторожным. Ей вроде как нужна правда, но в то же время не нужна. Женщинам она по поводу их внешности вообще нужна нечасто. «Ты в первую очередь уникальная». «Фу, какая гадость. Это не комплимент. Попытка увернуться и быть вежливым. Давай, будь почестнее». Придется ему, кажется, напрячь извилины совсем не там, где он ожидал. И начать подмечать то, что к делу не относится. Но раз уж ты робот, к делу, видимо, относится все. «У тебя очень красивый цвет глаз, темно-синий, удивительный. И искорки в зрачках, когда ты смеешься». Ей нравилось. Девочки, они всегда девочки. Чуткие, наивные, очень красивые в своей искренности, когда радуются. Еще что-нибудь? Форма лица гармоничная, мягкая улыбка, манящая, загадочная, очень нежная. Начинаю думать, что я не зря тебя купила. Смешливая она нравилась ему больше, нежели хмурой. У тебя очень грациозная шея, женственные тонкие пальцы и запястья. Что-то в его вкрадчивом, теплом и тихом голосе заставляло ее млеть. Но хорошее настроение затмило некая непонятная ему туча. Хелена вдруг поднялась, расправила майку, покрутилась перед ним. «А моя фигура? Что с ней не так? Я хочу правду». «Что с ней не так? Он не знал. Талия присутствовала, тонкая, нормальная, спина не очень широкая, как и должна быть у девушки. Руки не дряблые, грудь имелась, попа... попа отличная. Ноги с небольшим изгибом в районе коленей, но не критичным, скорее изящным. К слову говоря, совсем ровные он почему-то не любил. В женщине должна присутствовать некая уникальность, не кукольность». «У тебя замечательная фигура». «Не хочу ложь, хочу правду». С чего вдруг ярость? Что резко испортило настроение той, которая пару секунд назад улыбалась? «Хелена, моя честность сейчас на пределе. У тебя отличная фигура, в ней нет никаких изъянов. Совершенно». Он произнес это искренне и от сердца, недоумевая, что могло заставить светлое настроение смениться мрачным. Девчонка, нахмурившись, какое-то время рассматривала его лицо в поисках лжи. После уселась обратно на стул, но улыбаться уже не начала. Лишь ругнулась на кого-то тихо. «Да пошла ты. Слышишь?» Она говорила с кем-то в своей голове, с кем-то, кто однозначно ее не хвалил. Наверное, ему следовало промолчать, но Эйден спросил. «Кого ты посылаешь? Я уже слышал эту фразу раньше». «Не твое дело». А после почему-то решила пояснить. «Свою мать». Опять бы промолчать. Он знал, не лезь туда, куда не просят. Но знать больше иногда хорошее оружие для любого рода воздействия, в том числе манипуляций, которыми он не собирался пользоваться. «Она плохой человек?» «Тут не нужно судить, тут нужно спрашивать». «Она умерла». «Мне жаль это слышать». «А мне не жаль. Она меня никогда не любила». Повисла пауза. Солнечное утро, аромат кофе, масло для жарки и картофельных поджарок и запах далекого горя, так и не пережитого. «Быть может, она любила тебя, как умела?» И произошел взрыв. Вся ярость этой фурии в мгновение ока вылетела наружу, будто вот только что перед тобой сидела райская птица, а уже каменная черная горгулья. «Да что ты можешь об этом знать? Ты сраная машина!» «Она не любила меня, она меня упрекала, говорила, что я уродина. Хочу понять, где, почему. Что я сделала не так?» У нее была травма. Он понял ее корень и характеристику. «А у тебя?» Орали на него с потемневшими глазами. «Вообще была мать? Чтобы ты мог об этом судить?» «Была, конечно. Где-то очень далеко, очень много лет назад». Ответил Лен ровно, без агрессии, но с отсветом искренней печали. «Я ее не помню». И Хелена заткнулась, как обрубили. Сдулась, перестала злиться. Какой смысл злиться на робота, не имеющего родителей? Наверное, он хотел помочь, а она извиниться. Но зачем, если он машина? И потому промолчала. Просто забралась, как и раньше, с ногами на стул. В телефон уже не смотрела. Кофе пила мелкими глотками, глядела в окно, на небо через решетки. «Твоя одежда приедет завтра». «Хорошо», — отозвался Эйден кротко. «Спасибо». «Пройдемся сегодня по магазинам. Умеешь носить тяжести?» «Конечно. Я еще хотел добавить, если можно». «Добавляй». На него посмотрели прохладно. Хорошее настроение этим утром у хозяйки улетучилось. Интересно, чем ее мать на самом деле была недовольна. Фигура и правда достойна внимания. Мужского точно. По моим предположениям, питьевая вода скоро может исчезнуть. Хорошо бы заказать бутилированную. Его не стали спрашивать, откуда эти предположения. Просто кивнули. Место имелось. Хорошо, закажем. Кто-то пробежал по улице с криками, не то призывал присоединиться к повстанцам, не то агитировал за военные действия. За первым пробежала толпа, раздался выстрел. Стало муторно и очень неспокойно. Еще бы докупить разнообразные продукты длительного хранения, заморозки, чтобы каждый раз не заказывать. Может, еще новый холодильник? Он бы тоже пригодился. На этот раз в ответ фыркнули, но хотя бы с частью фразы согласились. «Продукты купим, запас не лишний. Выходим через 10 минут». «А он что? Он согласен». Дальше Хелена допивала кофе молча. Лен для нее опять превратился в машину. И потому, чтобы не давить прямым взглядом, поднялся и принялся мыть посуду.